27 января 1908 года. 17:15. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Малахитовая гостиная. Военный переворот в Вене случился в тот момент, когда 3 дня назад эшелоны овеянного славой лейб-гвардейского корпуса в районе Радзивиллова пересекали бывшую австро-российскую границу. Участок до Львова был уже перешит на российскую колею, и составы мчали с ветерком. Поэтому известие о полном завершении всех европейских дел настигло князя-консорта уже на следующее утро в Барановичах, когда у штабного эшелона меняли паровоз. Ординарец принес своему командиру императорскую телеграмму. В газеты эта информация попадет 2-3 днями позже, а пока о ней ведали только особо осведомленные люди. История получилась до предела некрасивая. Солдаты восставшего 1-го боснийско-герцеговинского горно-пехотного полка, взявшие штурмом Шонбрунский дворец, перекололи штыками всю правящую хунту, не исключая викария Вены, епископа Готфрида Маршала. А что такого? Дикие же люди, магометане. Для них ничего не значит епископская сутана. Пусть этот мятежник против своего монарха скажет спасибо, что ему не отрезали голову. Был убит и принц Монтенуова, а так называемого императора Карла застрелили в спину при попытке бегства. Очевидно, кто-то не менее влиятельный и могущественный, чем принц Монтенуова, но более умный и осторожный, а потому участвовавший в заговоре из старых рядов, решил таким образом замести следы, расправившись с засветившимися подельниками чужими руками. Раз-два и концы в воду. Кайзер Вильгельм, государь суровый и негуманный, засунет виновного в одиночную камеру тюрьмы Моабит и забудет, что такое жил на свете. При этом, как из Берлина телеграфировали императрице Ольге, судьба отпрысков Франца Фердинанда так и осталась невыясненной. Когда все явные виновники и участники переворота умерли, задавать вопросы стало некому. Вечером 26 числа первые эшелоны начали прибывать в Гатчину, а там, над главными воротами пункта постоянной дислокации, уже был растянут бордовый транспарант, поздравляющий вернувшихся с победой, истоплена гарнизонная баня, ибо иначе с дороги невместно, и готов первый домашний праздничный ужин. Как же иначе? Ведь герои вернулись домой с победой. А в канцелярии уже были составлены списки тех, кто сложил голову за веру, государыню, императрицу и отечество. Отдельно господа офицеры, отдельно рядовой состав. Князь-консорт ненавидел термин «нижний чин», а потому в своем корпусе приказал исключить его из документа оборота. Но льготы для семей и тех, и других были почти одинаковыми. Детей и малолетних братьев-сестер, погибших бойцов и офицеров, в казенные учебные заведения на полный кошт, это будущая государственная элита, а вдовам и престарелым родителям разовое материальное вспоможение и постоянный пенсион. А на дом табличку, мол, тут родился и вырос настоящий герой, его родным почет и уважение. Ночь с 26 на 27 января у князя-консорта прошла в заботах о размещении личного состава в ППД и подписывании множества бумаг, а утром он сел в персональный литерный поезд и всего-то через 2 часа был в Питере. Вместе с ним в столицу прибыла героиня Будапештского восстания, графиня де Гусман, в очередной раз решившая сменить место жительства, а также ближние к ней люди, в том числе и управляющий Хосе де Оцеро. Ночь эти люди провели в гарнизонной гостинице, есть и такая для разного рода штатских гостей, а утром отправились в Санкт-Петербург вместе с князем-консортом, только пока не на аудиенцию к императрице в Зимний дворец, а в отель «Европа», где для заморской графини уже был забронирован специальный генеральский номер. За время путешествия из Будапешта в Гатчину князь-консорт пристрастился к вечерним беседам втроем. Донья Мария обладала тонким и острым умом, иначе господин Мартынов не переквалифицировал бы ее из медовой ловушки на мелких коррупционеров в агенты-резиденты международного класса. А Коба и сам по себе очень интересный собеседник. И теперь, когда эти двое по полной программе засветились в Будапеште, пришло время выводить их из игры или переводить в новое качество. И первый шаг к этой трансформации – совместная поездка с мужем императрицы. Это по его рекомендации государыня Ольга примет решение, что предпринять в отношении заморской графини – наградить и отпустить или же использовать в каком-либо качестве внутри Российской империи. Но сначала, до всех других дел, императрица обняла своего долгожданного супруга. И война шла не 4 года, и накал сражений не был слишком жестоким, но все равно женскому сердцу не прикажешь. Пришел муж с фронта, надо встречать широко раскрытыми объятиями. Впрочем, объятия, дело личное, скрытое от посторонних глаз, имели место на семейной половине, а тут, в малахитовой гостиной, где присутствовали люди ближнего круга, все было более чем благопристойно. Помимо канцлера и первой статсдамы присутствовали примчавшийся с Мурмана адмирал Карпенко с супругой, главком флота адмирал Макаров, экс-император Николай и Алла Лисовая, капитан Иванов, руководители имперской безопасности, полковник Мартынов и полковник Баев, министр труда Владимир Ульянов и специальный агент загранразведки Коба, человек доверенный и допущенный к тайнам. Все приглашенные расселись вдоль длинного стола с пышущим на нем самоваром, и служанки-кореянки принялись разливать по чашкам крепкий цейлонский чай. «Итак, товарищи», — сказал князь-консорт, — «поздравляю вас с тем, что путем упреждающих действий нам все-таки удалось избежать Первой мировой войны». «Но зато», — парировал полковник Мартынов, — «Германия после последних новаций впитала в себя Австрию и приобрела конфигурацию границ, соответствующую 1940 году нашей истории. Не получится ли так, что, самоуспокоенные достигнутыми успехами, мы расслабимся и через некоторое время пропустим внезапный удар со стороны вполне зрелого европейского хищника, желающего наших лесов, полей и рек?» «Вы, Евгений Петрович», — покраснев, сказал экс-император Николай, — «как нам кажется, в плену своей профессиональной подозрительности. Наш кузен Вильгельм — честный и порядочный человек, трепетно относящийся к подписанным соглашениям. Будучи участником двойственного союза, он проводил против России одну политику, а присоединившись к созданию господином Одинцовым Брестскому соглашению, станет действовать прямо противоположным образом». «Желание монархов в политических раскладах значит очень мало. И горе тому из них, кто будет гладить госпожу историю против шерсти», — веско произнес полковник Баев. «А потому я согласен со своим молодым коллегой. Политические выкрутасы со стороны Германии не исключены, причем в самом ближайшем будущем. А если кайзер Вильгельм будет противиться желаниям своих элит, то те уконтрапупят его со всей возможной аристократической решимостью, сунут бомбу под зад или выставят на позицию маньяка с пистолетом. Как это бывает, мы, люди будущего, знаем. И наследник будет позговорчивее. Насколько нам известно, кронпринц Фридрих не любит Россию до печеночных колик, в чем сходится со значительной частью старой аристократии промышленников». «Возможность такого развития событий мы тоже учитываем», — сказал канцлер Одинцов. «А потому увеличение боевых возможностей нашей армии и усиление укреплений на западной границе не будут прекращаться ни на минуту. Но при этом в Берлине даже самые воинственные бабуины понимают, что в нынешней конфигурации Германия лишена союзников, заранее блокирована, и в случае конфликта с первичными участниками Брестских соглашений не продержится и нескольких месяцев, каковы бы ни были ее первоначальные успехи. А мы при этом должны сделать так, чтобы политическая конфигурация в Европе еще сильнее сдвигалась в сторону от войны, и немцы все больше думали о колониальных захватах в Южной Америке, и все меньше о великом походе на восток, где их будут хоронить 5 под одним крестом. В желание всех прочих игроков урвать что-нибудь из нашей зоны влияния я не верю. Британия переобременена колониями, затраты на содержание которых скоро превысят получаемую прибыль, а Франция парализована своим республиканским устройством и пессимизирована последними политическими неудачами». «В ответ на сии высокомудрые речи, — сказала Алла Лисовая, — должна заметить, что политические акторы в своих решениях зачастую исходят не из рациональных, а из иррациональных мотивов. Это в бизнесе все понятно. Товар, деньги, товар. И вследствие операций прибыль или убыток. А в политике по большей части работают застарелые национальные комплексы, предубеждения и новомодные политические теории, провозглашающие борьбу за мировое господство или такую же мировую демократию, что, собственно, одно и то же. При этом за начертанными на знаменах символами веры зачастую скрывается самая банальная алчность. И британцы, и французы строили свои колониальные империи ради ограбления заморских территорий, и сейчас в эту гонку стремятся включиться Германия и САСШ. Снимаю шляпу перед Павлом Павловичем. Идея стравить между собой двух жесточайших хищников чтоб тем самым ослабить их обоих. Кажется мне достойной какой-нибудь особой макиавеллийской премии, которую следует давать за особо хитроумную политику». Экс-император Николай, приосанившись, с гордостью посмотрел на свою супругу. «Мол, смотрите, какая у меня умная жена». А канцлер Одинцов, хмыкнув, ответил: «Да я, собственно, Алла Викторовна тут и ни при чем. Милейший кайзер Вильгельм, когда искал выход из поставленной нами идеальной мышеловки, сам додумался до данного хода, а нас в нем все устраивало, ибо уводило германскую экспансию на максимальное удаление от наших границ и влекло за собой, как вы правильно заметили, столкновение двух жесточайших хищников. При этом должен отметить, что с кайзеровской Германией, наевшейся колонией до разрыва брюха, мы соседствовать можем, а вот с Соединенными Штатами, ненасытными в принципе, уже нет. Должен добавить, — сказал князь-консорт, — что пока наша армия демонстрирует боевые возможности, свойственные временам Петра I, Суворова, Кутузова, Жукова и Рокоссовского, с Россией просто будут бояться связываться, ибо страшно. Именно по этой причине кайзер Вильгельм сделался записным паенькой, и чем дальше шли дела, тем сильнее становилось у него чувство страха. Сами мы ни на кого не нападаем. Война сама по себе нам не нужна, но за свою честь, за своих друзей и братьев мы любого разорвем в клочья. И именно это ощущение бренности своего существования, которое наступит, стоит перейти невидимую черту, и предотвратило самые очевидные глупости с германской стороны. Теперь хотелось бы остановиться на том, что произошло с Австро-Венгрией. Благие намерения, как известно, ведут прямо в ад. Империя, скрепленная волей императора Франца Иосифа, рухнула сразу после его смерти, ибо никаких других скреп у нее не имелось. На будущее Павлу Павловичу следует тщательнее продумывать свою политику, ибо исторический опыт нашего мира несет в себе не только зерна истины, но и заблуждения. Как человек, непосредственно участвовавший в процессе распада австро-венгерского государства, могу сказать, что в нем было что-то схожее с крахом Югославии, только тогда государство, слепленное из разнородных кусков, постепенно ветшая, в отсутствие объединяющих скреп смогло продержаться еще 12 лет с момента смерти своего основателя. «Из этого, Сашка, — сказала императрица Ольга, — стоит сделать вывод, что всякий федерализм или его подобие являются предтечей государственного распада. Если ты внутри своего государства проводишь условные границы, отделяя одну ее часть от другой, деля людей по расам, нациям, религиям, то через некоторое время по этим надрезам твое государство начнет расползаться на части. Из этого следует сделать два вывода. Первый — не стоит соединять несоединимое, что мы и делаем, упреждая создание Большой Югославии и присоединяя сербов к сербам, хорватов к хорватам и болгар к болгарам. Второй — не следует разделять то, что уже объединилось и чувствует себя единым целым. Как говорил мой прадед Николай Павлович, нет у меня ни немца, ни великоросса, ни еврея, ни малоросса, а только верноподданные и скверноподданные. Теперь у нас будет такая политика, что к русскому национальному ядру, обеспечивающему прочность нашего государства, мы присоединим и другие народы, чтобы они в полном соответствии с учением господина Гегеля о диалектике чувствовали свое разнообразие в культурной жизни и единообразие в политических целях, а также исторической судьбе. Дикси, я так сказала. А теперь давайте прекратим разговоры о политике и переключимся на радости жизни. Сегодня с войны вернулись мой дорогой муж и наш общий друг Сосо, к которому мы чувствуем наше благоволение».